Глава вторая. Надо было раньше догадаться. Все дело в матери. 3 месяца назад она снова начала писать ему. Сначала туманно, потом все подробнее. Отец не рассказывал об этих письмах. Но если восстановить события, то выходит, что появились они, когда мы познакомились с Леоном, а отец начал спиваться. «Я не хотел говорить тебе, детка. Даже думать не хотел. Все казалось, если выкину это из головы, то оно, может, само уйдет. Оставит нас в покое. Ты это о чем? Прости меня. Ты о чем?» И тогда он все рассказал, всхлипывая, под пение этих идиотских птиц. 3 месяца он скрывал это от меня, а теперь одним махом выложил все. И враз стали понятны его ярость, и возобновившееся пьянство, и угрюмость, и необъяснимые убийственные перепады настроения. Он говорил с трудом, все еще сжимая голову руками, словно она могла лопнуть от напряжения, и мне становилось все страшнее. Жизнь оказалась благосклоннее к Шарон Страсс, чем к остальным членам нашей семьи. Она вышла замуж совсем молодой, родила меня, когда ей не было и 17, а в 25 покинула нас навсегда. Как и отец, она любила клише. И наверняка письма ее были полны страдальческой болтологии на психологические темы, вроде того, что ей надо было разобраться в себе, что да, виноваты оба, что она эмоционально не вписывалась и прочих доводов для оправдания своего бегства. Но, по ее словам, она изменилась и, наконец, повзрослела. То есть получалось, что мы с отцом игрушки, которые она переросла, вроде трехколесного велосипеда, когда-то любимого, а теперь просто смешного. Интересно, мама все еще брызгается синнабаром? Или она переросла и это? Так или иначе, она снова вышла замуж за иностранного студента, с которым познакомилась в лондонском баре и переехала к нему в Париж. Ксавье — замечательный человек, и нам бы он обязательно понравился. Она так хочет познакомить нас. Он преподает английский, любит спорт и обожает детей. Таким образом, она подобралась к следующему пункту. Они с Ксавье очень стараются, но у них не выходит с ребенком. И хотя у Шарон не хватало смелости написать «мне», она никогда не забывала своего гномика, свою ненаглядную радость, и каждый божий день думала обо мне. Наконец она уговорила Ксавье. У них в квартире столько места, что хватит на троих. Я такой способный ребенок и запросто выучу французский, но главное, у меня снова будет семья, любящая семья, и деньги, чтобы купить все то, в чем мне столько лет отказывали. Какой кошмар! Прошло 4 года, и за это время отчаянная тоска по матери превратилась в полное безразличие. И даже хуже. Мысль о том, чтобы снова увидеть ее, пойти на примирение, о котором она явно мечтала, вызвала у меня какое-то тупое тошнотворное замешательство. Шарон Страсс представилась совсем в другом свете. Она со своим дешевым блеском искушенности предлагает мне новую готовую жизнь-дешевку в обмен на годы моих страданий. Только вот мне этого уже не надо. «Надо, детка», — говорил отец. Его жестокость сменилась приторной жалостью к себе, не менее отвратительной. «Меня не обманешь». Банальная сентиментальность уголовника с татуировкой «мама и папа» на окровавленных пальцах. Негодование бандита по поводу увиденного в новостях педофила, слезы тирана над собачкой, погибшей под машиной. Надо, надо. Такая возможность, понимаешь? Не упусти. Я-то? Да я бы принял ее назад хоть завтра, хоть сегодня. Ну, а я? Нет. Мне и здесь хорошо. Ну, конечно, хорошо. Да тебе же предлагают такое. Какое? Ну, Париж там, деньги, нормальную жизнь. У меня и так есть жизнь. И деньги? Не нужны мне ее деньги, нам хватает. Ну, ладно. Я серьезно, папа. Не поддавайся ей. Я хочу остаться здесь. Не надо меня заставлять. Я же сказал, ладно. Обещаешь? Угу. Честно? Угу. Но он отводил взгляд. Вечером, когда надо было выносить мусор в помойном ведре, оказалась куча корешков лотерейных билетов, штук 20, а то и больше. Лото и гарпун, и победитель получает все, сверкающие, будто елочные игрушки, среди спитой заварки и консервных банок.